«Номер 15», — сказал Перси без каких-либо признаков недовольства, когда машина остановилась. А Роджер кивнул и вошел в дом. Кеннеди сам открыл дверь. На нем был повседневный костюм, пиджак и серый в полоску брюки. За исключением глаз, ничего в его облике не напоминало Роджеру того человека, которого он впервые увидел после убийства в Копс-коттедже. И все же любопытно, почему Кеннеди лично принял участие в его похищении. Квартира была небольшой, но гостиная оказалась просторной. Роджера поразило то, что внешне она напоминала жилище женщины. Еще одно маленькое «рефюж». «Пристанище, французский», — спросил Роджер. «Надеюсь, оно вам нравится. Что будете пить?» «Виски, пожалуйста». Кеннеди налил виски, достал сигареты. Пожалуй, слишком долгое предисловие. Он сделал глоток и, как всегда, взглянул на Роджера сквозь ресницы полуопущенных век, как бы пытаясь притушить блеск своих глаз. «Ваш друг Слоун — крепкий орешек», — начал он. Роджер весь сжался. «Я же просил вас. Вот именно об этом я и хочу поговорить с вами», — мягко ответил Кеннеди. «Вы же обещали мне забыть свое прошлое». «Мы слишком совестливы. Слоун — крепкий орешек и не дурак. Он продолжает свое дело. Вчера на него было совершено 2 покушения, и оба раза неудачно. Не знаю, подозревает он что-то или нет. Думаю, подозревает. Но он не в безопасности». «Я не одобряю этого», — сказал Роджер. Кеннеди рассмеялся. «Неужели?» Он обернулся к столу, взял с него фотографию и передал Роджеру. «Узнаете?» С нее на Роджера смотрели Скуппи и Ричард в ярких индейских нарядах и девушка, незнакомая, небольшого роста, полногрудая, в короткой юбке. Он не стал тратить время на разглядывание девушки, а уставился на ребят. Игра в индейцев с ношением перьев и ярких жилетов была их любимым развлечением. «Я еще раньше говорил вам, — произнес Кеннеди, — что не хочу причинять вреда детям. Но вы должны уразуметь, наконец, что они больше не принадлежат вам, а прежние ваши друзья, которые встали на вашем пути, должны с него уйти. И первым Слоун. Стоит мне только набрать номер, и эта девушка уйдет из дома вместе с детьми. А как на это посмотрит некая вдова?» У Роджера помутилось сознание. «Я полагал, — продолжал Кеннеди, — что худшее в своей жизни вы уже пережили, Райнер». Он отставил стакан, подошел к окну и стал смотреть на улицу. «Слоун очень опасен для вас. Вам нравится ваш нынешний образ жизни?» «У него есть некоторые положительные стороны», — ответил Роджер. «Вы станете значительно богаче. Сможете делать, что вам заблагорассудится. Я не напрасно трачу время, организовывая за вами слежку. Эта новая жизнь идет вам как хорошо сшитый костюм. Но от вас требуется забыть все, и тогда будущее в ваших руках». «Я уже предупреждал», — сказал Роджер, — «чтобы вы не трогали Слоуна. То, что он мой друг, — это одно, но есть еще кое-что. Он очень подозрителен. Кроме того, стоит вам только тронуть его, как весь Скотланд-Ярд кинется на вас, как стая собак. Подчеркиваю, как стая собак. Они растерзают вас, отберут все. Вот эту виллу, дом, деньги, будущее. Вы сделаете глупость, если пойдете против Слоуна». «Слоун должен исчезнуть», — произнес Кеннеди. «И очень скоро». Он подошел к элегантному письменному столу и взял в руки книгу большого формата. Очевидно, дневник с застежкой. «Узнаете?» Роджер невольно сглотнул слюну. «Записная книжка Слоуна? А он многое уже раскопал. Даже доказал правдивость ваших слов. Полиция гораздо умнее, чем я думал. Если Слоун сообщит обо всем, нам придется туго». «Да, он должен исчезнуть». «Значит, Баннистер?» «Баннистер — тот человек, который нам нужен. Он сделал свое дело за очень скромное вознаграждение. Сегодня днем я снял копии из досье, и теперь знаю все, что известно Скотланд-Ярду. Рекомендую вам взглянуть на эти документы, найти в них сильные и слабые стороны, а уж там решить, как с ними бороться. Но дневник Слоуна раза в 2 опаснее досье, а потому Слоун должен исчезнуть». Роджер налил себе еще порцию виски с содовой. «Вы уже достаточно долго у меня работаете и, вероятно, теперь поняли, насколько вы полезны», — спросил Кеннеди. «У меня есть идея». «Вряд ли мне она понравится», — парировал Кеннеди. «Когда мы увеличим число ваших сотрудников, вы станете купаться в деньгах». «Где живет Слоун?» «От меня его адреса вы не узнаете». Наступила пауза. «Если вас устраивает быть повешенным, пошлите одного из своих головорезов, пусть он поищет. Что ему стоит проследить за Слоуном до самого дома? Так что делайте это сами, а меня не впутывайте». Кеннеди посмотрел на янтарную жидкость в стакане. «Допустим, Слоун исчезнет», — задумчиво произнес он. «Это может иметь обратный эффект, так ведь? Слоун был вашим лучшим другом. И если исчезновение его произойдет одновременно с пропажей конфиденциальных документов, вашим бывшим коллегам будет несложно к двум прибавить два. Бумаги похитил Слоун. Баннистер останется в Скотланд-Ярде, всегда готовый услужить вам. Как вам нравится такая перспектива, Уэст?» Роджер понял, что Уэст — не оговорка. «Пожалуй, это выход из положения», — согласился он. «Вы растете прямо на глазах. Значит, под моим крылышком уже два лучших работника Ярда, которые доставят массу неприятностей сыскной полиции. Коррупция в Скотланд-Ярде, ведь это ужасно, не правда ли? Позже мы заполучим оттуда еще парочку специалистов. Могу себе представить, какой ущерб они нанесут. Впрочем, не будем загадывать. Лучше сосредоточим свое внимание на Слоуне. Есть один очень простой способ. Вы должны заговорить с ним своим настоящим голосом, и он сразу же прибежит к вам. Ведь правда?» «Да», — с трудом выдавил из себя Роджер. «Он мне нужен», — сказал Кеннеди тоном приказа. «Когда?» «Скажем, сегодня вечером. Ну, самое позднее завтра». «Где?» «В вашей конторе. Это облегчит...» Слоун подозревает Рейнера. Он сразу же почувствует подвох, когда узнает о месте встречи. «А если доставить его сюда?» «Хорошо. Везите его сюда», — согласился Кеннеди. «Боллингменш, 15, Уайлд-стрит». Он быстро принял решение. «Когда вы его заполучите, Перси сообщит мне об этом. Но никаких фокусов, Уэст. Когда все будет сделано...» Он выдержал паузу и произнес. «Прекрасная квартирка, не правда ли? Она ваша, со всем, что в ней есть. Во всяком случае, здесь можно найти все, что вам нужно». Кеннеди рассмеялся, но в смехе его слышалась угроза. «Оставайтесь здесь и подумайте хорошенько. Я зайду попозже». «Да, не суньте по ошибке в карман это фото». Он поставил фотографию на нижнюю полку. Два смеющихся мальчугана и угрюмая темноволосая женщина.